А доктор Усольцев день ото дня все сумрачнее хохлился. Странно, но его тяготило, раздражало. Ему мешало как раз то, что в Колмове было привычным, повседневным, неутомительным. Где бы они с Глебом Ивановичем ни останавливались, с кем бы ни встречались, Усольцев словно бы и помимо воли приступал к психиатрическим наблюдениям, сопоставлениям, анализам, диагностике. В его действиях, это-то и главное, была подозрительность. Встречных, поперечных подозревал он в тех или иных психических отклонениях и весьма быстро подбирал подтверждения. Особенно поразила Усольцева, так сказать, общая групповая артельная ненормальность вот здесь, на заливных лугах, на Косовице, которой занята была масса людей, пришлых и местных, молодых и немолодых, словом, людей разных. И все они, заметил Усольцев, не умели проводить время воскресного отдыха, не знали, куда себя деть. И чем ближе был вечер, тем сильнее уставали от своего отдыха, делались угрюмыми, вспыльчивыми, доходили до драк. И все это было нетерпением, когда же кончится праздник и придет понедельник, день тяжелый, то есть труд, который назвали проклятущим. Они раньше обыкновенного укладывались спать, тут крылось не только здоровое желание хорошенько выспаться, но и нездоровое, как полагал Усольцев, нежелание длить этот отдых, этот воскресный вечер. Все сие доктор хотел было объяснить отсутствием умственных интересов. Но себе-то он не мог отказать в их наличии. А вот поди ж ты, такая маята, такое неумение управиться с самим собою, и все от того, что он свободен от Колмова, то бишь от повседневного труда, который он, Усольцев, хотя и не называл проклятущим, но который не менее утомителен, чем труд мускульный. С каким-то нехорошим, даже, пожалуй, мстительным чувством он сказал Успенскому об артельном общем коллективном состоянии духа в день воскресный. В ту минуту Успенский смотрел из-под руки, как солнце, закатываясь, делает из речной воды от берега до берега широкую, золотую, там светлую, тут темную, а вон там багровую ленту. Он ничего не ответил Усольцеву, и Николай Николаевич вдруг поймал себя на том, что ему, Глеб-гвардейцу, если быть честным, надоел Глеб Успенский. Надоел, измотал, всего измочалил. Мысль эта, явившись впервые, не огорчила Усольцева. Он был холоден. Он чувствовал властную тягу туда, домой, в Колмово. Усольцев сознавал, что это не долг тянет его в заведение для душевнобольных, а потребность избавления от здоровых людей, то есть тех, кого принято считать здоровыми. «Пора возвращаться», — вырвалось у него с начальственной жестокостью. Он сам вздрогнул. Лицо Успенского мгновенно исказилось, глаза как выцвели. Усольцев попятился. Таким он уже однажды видел Глеб Иванович. Сжимая кулаки, Успенский кричал главному врачу, что тот проклятый гипнотизер поработил его как собаку. Но сейчас не закричал, не сказав ни слова, поворотился и понуро пошел к сенному сараю. Доктор, совершенно уничтоженный, плелся следом, и вдруг длинная мысль, холодно и остро, как спица, прошла от виска к виску. Мысль о том, что и он не совсем нормален. Походка Николая Николаевича переменилась. Он шел таким же неверным, спотыкливым шагом, как и Успенский. Доктору стало жутко. Холодные облажные дожди застигли Успенского близ железнодорожной станции Валдайка. Там же застигли они и агента системы нестеснения, как Глеб Иванович несколько дней кряду называл Усольцева, с каждым разом, правда, все мягче и снисходительнее. И холмистые окрестности, и эта заброшенная усадьба де Валана были знакомы Успенскому еще лет 20 с лишним тому назад. Сторожа, отставного солдата, гулко кашлявшего, Глеб Иванович не знал, зато знавал барина, И этого оказалось почти достаточным для того, чтобы Акимыч пустил господ на краткий постой. Говорю «почти», потому что остальное довершила зелененькая трехрублевая бумажка.